Еланин молча направился к двери, нарочно чеканя шаг. Уже выходя, столкнулся с поспешно пробирающимся в ту же комнатку низким, карапузного вида майором-особистом. Майор бросил на Еланина неприязненный взгляд, зло смотревших из-под черного лакированного козырька, надвинутой на лоб фуражки, не менее черных глаз, и, толкнув плечом, прошагал в комнату, захлопнув за собой дверь. Еланин поморщился от недоброго взгляда майора и, недоумевая и проклиная в душе капитана, которому понадобилось неизвестно зачем заставлять Еланина писать все то, о чем тот поведал ему 10 минут назад, причем капитан в подробнейшем виде и так сам все записывал, направился к окну. Примостившись на подоконнике, принялся писать. Наморщив лоб, скрупулезно извлекал из памяти мельчайшие детали, сопутствовавшие произошедшим событиям. Писал и пытался найти в написанном хоть тень собственных ошибок, и, не находя нигде даже таковой, приходил в недоумение и раздражение от всего того, что происходило с ним сейчас. Подобным образом проработал полчаса. Еланин уже исписал один лист и принялся за второй, когда в коридоре послышались шаги. Ну, шаги и шаги, что тут такого? Мало ли кто может идти куда-то по своим делам. Однако эти шаги были другие, не похожие на быстрые и деловитые, связного или дежурного, спешащих на доклад. Наоборот, они приближались медленно и в то же время неотвратимо, гулким эхом отдаваясь в голове. Еланин прекратил писать, сжав пальцами авторучку. Замер, весь подобрался в тревожном ожидании, застыл в таком положении. Он боком сидел на подоконнике, сидел без движения, устремив неподвижный взгляд в окно, будучи не в силах не только повернуться, но даже и пошевелиться. Разум как-то мгновенно отключился, лишь с каждым ударом, разносившегося по коридору удара сапогом, а гулко и четко грохотавший паркетный пол, все сильнее и сильнее било сердце, да безотчетная тревога вдруг быстро стала переходить в мгновенно охватывающий, приводящий в оцепенение ужас. Каждая мышца, каждый нерв подобрались и напряглись внутри Еланина. В ту минуту он чувствовал все лишь интуитивно, его разум не подавал никаких причин для беспокойства, тогда как интуиция дала четкое определение – эти шаги предназначены ему. Еще несколько секунд продолжалась леденящая кровь оцепенения. Наконец он резко зажмурился и, также резко открыв глаза, повернул голову в сторону коридора. Три темных силуэта различил Еланин в полумраке. Они приближались не быстро, но и немедленно, с той твердой и не поддающейся сомнению уверенностью, что дойдут до своей цели при любых обстоятельствах. И они были уже рядом. Первым в полосу падавшего из окна света вошел лейтенант. Он остановился, двое других встали у него за спиной. Все трое в той же форме, что и беседовавший с Еланиным капитан. Все трое смотрят так же, как и встретившийся в дверях Еланину майор. Они еще не произнесли ни слова, а Еланин уже знал. Они пришли за ним, пришли, чтобы увести в сумрак этого коридора, и как только он переступит светлую полоску, прошлое исчезнет навсегда. За эти последние до развязки секунды он мысленно уже отказался от прошлого, успел смириться с происшедшим и даже с горькой для себя иронией мысленно отметил: что же он еще мог ожидать? Только это и больше ничего. Так было со многими, теперь так будет и с ним. Ну все, вот он, конец. «Подполковник Еланин?» — будничным голосом спрашивает лейтенант. «Да, вы арестованы, сдайте оружие!» Еланин снимает ремень с кобуры и портупеи, передает лейтенанту. Тот перебрасывает все это через согнутую в локте левую руку, коротко говорит: «Пройдемте!» И сам первым идет вперед. За ним Еланин, за его спиной двое охранников. В Вспомнив про оставленные на подоконнике листы, Еланин на мгновение останавливается, смотрит из темноты на светлый прямоугольник окна. Но он уже за чертой. До этого света ему не добраться, как не добраться и до выделяющихся на белом подоконнике торопливыми нервными строчками листов. Два недописанных листа никому не нужной и никого не интересующей правды. Еланин поворачивается и под недовольный окрик охранника «Пошел, пошел!» исчезает в темноте. Потом было страшно, больно и страшно. Иллюзия о, может быть, все-таки сносном обращении на первом же допросе рассеял сваливший Еланина со стула удар по лицу, когда на вопрос, какие он получал задания от немецкой разведки, Еланин ответил, что не понимает, о чем идет речь. И пока двое здоровенных парней, находившихся тут же, от одного из которых, по едва заметному кивку следователя, Еланин получил тот, первый неожиданный удар, водворяли полковника на прежнее место. Следователь принялся очень споро и доходчиво объяснять. Все выходило стандартно просто. Полковник Даниленко, командир дивизии, одним из полков, которой командовал Еланин, еще перед войной был завербован немецкой разведкой. В силу этого он предательски снизил уровень боевой подготовленности личного состава, материальной части, вел сам и с помощью вступивших с ним в сговор лиц, разлагающие моральный дух советских воинов разговоры и так далее. И одним словом, развернул широкую вредительскую деятельность, направленную на подрыв боевой мощи Красной Армии. Среди таких вступивших в сговор лиц числился и подполковник Еланин. На вопрос же Еланина, какие против него имеются доказательства, следователь отвечал, что бездействие Еланина в качестве командира полка за первые 10 дней войны является хорошо продуманной изменой, согласованной с командованием дивизии. «Да вы же сами были правой рукой Даниленко!» — наседал на Еланина следователь. Маленький лысоватый человек с коротенькими усиками под берию. «Пусть мне об этом скажет лично полковник Даниленко!» Еланин вытер кровь с разбитой губы. Следователь отвечал, что полковник Даниленко это подтвердить не может, потому что сдался в плен немцам. Дальнейшую болтовню следователя Еланин уже не слушал. Лишь под монотонный говорок представился ему мысленно его бывший комдив и подумалось, может ли такой человек сдаться в плен. Всему сказанному в этом кабинете относительно Даниленко Еланин не придавал никакого значения. Тот факт, что все это ложь с начала до конца, не требовал для него никаких доказательств, просто сам себе хотел ответить на вопрос, мог или не мог Даниленко добровольно оказаться в плену. Ведь для этого совершенно не обязательно быть немецким шпионом. Многие, не выдержав навалившийся на них кошмар первых дней войны, выбирали плен. И Еланина интересовала лишь эта сторона, мог или нет. И вспоминая их последнюю встречу, если подобное можно назвать встречей, когда под шквалом огня на КП дивизии Даниленко, раненый в голову и руку, но продолжавший командовать, отдавал Еланину приказания, вспоминая твердость его слов и решительность действий, сейчас, сидя в этом кабинете, Еланин с уверенностью себе отвечал: «Нет, подобное невозможно. Этот человек лучше выберет смерть, чем плен». И грош цена всему сказанному здесь следователем. В глазах Еланина ему никогда не удастся никакими доводами оклеветать Даниленко. Может ли он, Еланин, после всего услышанного и происшедшего здесь, верить в то, что эти люди поставят все на свои места? Бесспорно, нет. С презрением посмотрев на разглагольствовавшего следователя, Еланин отвернулся к стене. Тот, красочно закончив свою разоблачительную речь, пододвинул к Еланину уже заранее отпечатанный на машинке лист, тоном сочувственным и проникновенным, но в то же время и выражающим уверенность в том, что, дескать, виноват, надо отвечать, ничего не поделаешь, закон есть закон, произнес: «Подпишите, товарищ подполковник, вам же легче будет. Снимите с души лишние грехи!» Еланин повернулся в сторону следователя и, глядя прямо в его застывшие в ожидании глаза, отделяя каждое слово, сказал: «Ну и сволочь же ты!» Следователь отошел от стола, выпрямился, с достоинством застегнул воротник гимнастерки. «Что ж, придется поговорить с вами по-другому!» Через полчаса Еланина, избитого и окровавленного, в клочьями висевшей гимнастерки и изорванных брюках, протащили под руки, сдирая по бетонному полу коридора кожу с босых ног, двое охраны, и, швырнув в общую камеру, захлопнули гулко стукнувшую за ними железную дверь. И потянулись самые страшные в жизни подполковника дни. Несколько раз его вызывали на допрос и каждый раз доставляли в камеру в том же виде, что и в первый день его пребывания здесь. И на каждом допросе Еланин, скорчившись на полу под градом ударов и накрепко сжимая кулаки, доведенный почти до бессознательного состояния, упорно держался за колотившуюся в голове мысль, ставшую тогда смыслом его существования: не подписывать ничего. Сколько продолжался этот кошмар с каждодневными избиениями, сказать трудно. Подполковник вскоре потерял счет дням. Но продлись он еще немного, и Еланин был бы забит до смерти. На смену одной пытки приходит другая. Так случилось и с подполковником. Неожиданно его вдруг перестали вызывать на допросы. Сначала он был несказанно рад этой предоставившейся возможности не быть битым каждый день, но вскоре его стала мучить неизвестность. О нем, казалось, забыли. Из камеры, где он находился, постоянно кого-то водили на допросы, кто-то не возвращался совсем. Он же, подполковник Еланин, перестал вдруг всех интересовать. Так продолжалось месяц, два. За это время Еланин многое и о многом передумал, но томящая, угнетающая неизвестность за свою судьбу ни на миг не оставляла его. Она росла с каждым днем, захватывая постепенно все его существо, превращая Еланина в доведенный до душевного изнеможения комок нервов. Временами ему казалось, что он сходит с ума. Он ложился на бетонный пол, закрывал глаза, и его трясло, как в лихорадке. И вдруг, как гром среди ясного неба, сообщение об освобождении. Не знал, да и не мог знать подполковник Еланин в то морозное ноябрьское утро, кому был обязан своим избавлением. А он, этот избавитель, был рядом, в этом же учреждении и в том же качестве, что и Еланин, всего несколько часов назад. И уж, конечно, не догадывался подполковник, выходя из кабинета следователя и впервые за долгое время, не слыша за собой тяжелых шагов и постоянных окриков держать руки за спиной, что он все тот же избавитель, всего в нескольких шагах от него за стенкой, в соседнем кабинете, и что этот избавитель — начальник штаба, или, как здесь принято обо всех заключенных, говорить с приставкой «бывший», бывший начальник штаба их дивизии, майор Глянцев. Будучи раненым, Глянцев был доставлен из района Минска по только еще налаживающемуся воздушному мосту в Москву с базового аэродрома одного из партизанских отрядов. 5 месяцев назад, тоже раненый, майор Глянцев отстал от пробивавшихся с боями из окружения остатков дивизии, был подобран в лесу местными жителями, укрывался в деревне. Потом отправился в только что организовавшийся партизанский отряд. Выздоровев после ранения, воевал, и воевал неплохо. В ноябре опять был ранен и с ближайшим самолетом отправился в госпиталь, уже в наш тыл. В госпиталь, как думал майор. На самом же деле, на прибытие в Москву ближайшего пособника предателя Даниленко, хотя оно и вызвало в соответствующем отделе НКВД некоторое недоумение и удивление, тут же прореагировали должным образом. Само собой разумеется, что Глянцев вместо госпиталя отправился в другое место, и спрашивали его там отнюдь не о состоянии здоровья. То, что майор был ранен, и ранен тяжело, не интересовало решительно никого. применяемые к нему меры нисколько не ослабевались. Поэтому неудивительно, что через 3 дня Глянцев разбыл еще жив, то, что называется, давал показания. В действительности же подписывал заранее подготовленные, правдивые признания относительно себя и старших офицеров дивизии. Одному Богу известно, что заставило этого избитого и изможденного человека, в котором едва теплилась жизнь, пробежав глазами по бумаге о преступных действиях бывшего командира полка, подполковника Иланина, отодвинуть ее прочь и сказать, что это честный и ни в чем не повинный человек. Следователь настаивать не стал. Рядом лежала папка с подписанными показаниями на других офицеров. Дело было сделано. И относительно Иланина решено было перепроверить материалы следствия. Возможно, тот факт, что и никаких материалов-то и не было, а единственный живой свидетель высказал оправдательный приговор, и то, что Иланин столь долго не признавал свою вину, а может быть, решили действительно поразмыслить над происшедшим с подполковником Еланиным. Но, скорее всего, все это вместе взятое, и вдобавок то, что немцы стоят под Москвой, являлось причиной освобождения подполковника. Но сам Еланин ничего этого не знал и о причинах мог лишь гадать. Для него кошмар кончился, начался для другого, майора Глянцева. Впрочем, для майора он продолжался недолго. Однажды он совсем, как и многие другие, не вернулся в камеру. И все на законных основаниях. А Еланин, получив назначение, отправился в Западную Сибирь, где формировались новые части. На фронт его дивизию перебросили в начале марта, и теперь он был здесь, в Южной России, на все той же должности командира полка.